Глава 49. Джемма. Прелесть поездок к Сесиль в том, что никто не нудит. Смотри, Эшфорд, и не лезет ни в свои дела. Смотри, Дельфина. Здесь я наслаждаюсь абсолютной свободой и не должна ни принимать неудобные позы, ни ограничивать себя в движениях или жестах в соответствии с этикетом. Мы сидим во внутреннем дворике. Я блаженно растянулась на одном из круговых диванов-шезлонгов. Сесиль лежит на своем, а между нами стоит огромная тележка со всякими вкусностями, которые, вы только послушайте, можно есть. Хочу канапе? Беру. Хочу еще одно? Кладу себе на тарелку. Манит булочки с корицей? Ем сколько хочу. И Сесиль делает то же самое. Как бы мне хотелось, чтобы такие моменты длились вечно, вздыхаю я. Можем устраивать их, когда захочешь, хоть каждый день. Да, но между каждым таким чаем и следующим все равно ужасные светские вечера. Это просто пытка. Словно я каждый раз экзамен сдаю. Слышу смешки за спиной, ловлю неодобрительные взгляды, фыркаю я. Я сделала все, что могла. Прочитала всю Джейн Остин. Ну же, спроси меня. Спроси что угодно. Нет нужды. Видно, что ты поработала над собой. И подумать только, что все случилось совершенно непреднамеренно. Началось с фильма, но потом я так увлеклась, что хотелось узнавать больше и больше. И мне стало любопытно познакомиться с новой историей. Видишь? А пару месяцев назад слово «непреднамеренно» ты бы ни за что не использовала, замечает Сесиль, поправляя солнечные очки. Этого недостаточно, огорченно возражаю я. Я всегда делаю слишком много или слишком мало. Я будто Дон Кихот, который сражается с ветряными мельницами. «Дамы и господа, цитаты из книг продолжаются», — подначивает меня Сесиль. «Видишь? И ты туда же, смеешься надо мной. Как будто даже для тебя тот факт, что я читаю, что меня интересует тема, о которых я раньше не знала, это что-то невероятное», — жалуюсь я. Сесиль вдруг поспешно встает и оглядывается, словно ищет что-то. «Все хорошо?» — с подозрением уточняю я. «Да-да, я знаю, что делать, чтобы объяснить тебе, почему так. Но сначала нужно придумать подходящий пример». «А просто своими словами нельзя?» «Сиди здесь, скоро вернусь». И с этими словами Сесиль, схватив тележку с напитками, исчезает за служебной дверью и вскоре возвращается, спрятав руки за спиной. Сначала вытягивает одну руку, в которой держит скомканную газету, внутри которой практически сплющенный пончик с растрескавшейся глазурью и лезущим отовсюду кремом. «Чего ты от меня хочешь?» — спрашиваю ее я. «Бенье с кремом шантильи, сливками, глазурью и карамелью». Я скептически смотрю на Сесиль. Теперь она протягивает мне вторую руку, в которой держит очень красивое блюдце из лиможского фарфора, изысканно декорированное с маленькой серебряной вилочкой. В центре лежит тот же самый пончик, целый, золотистый, с роскошным слоем крема шантильи, ровными башенками взбитых сливок и крохотными блестящими капельками карамели. На блюдце даже маргаритка есть, только что сорванная. Я смотрю на нее с еще большим любопытством. «Бенье с кремом шантильи, сливками, в глазури и с карамелью», — повторяет она. Я протягиваю руку к блюдцу. «Если ты не возражаешь, но Сесиль тут же отводит руку». «Видела? Это ты». «Я что?» — растерянно переспрашиваю я. «Мне хочется тот пончик». «Бенье!» — восклицает Сесиль. «Я пончик!» — скептично повторяю я. «Да, ты — этот пончик. Ты из душистого и воздушного теста шу, пахнущего маслом, полного нежнейшего крема шантильи, покрытого блестящей глазурью, которая тает на языке». Звучит немного неприлично, замечаю я. «Ты пончик, но подаешь ты себя вот так», — говорит она, показывая тот, другой, завернутый в газету. «Содержание прекрасное, но подача отнюдь непривлекательная. За тот же самый пончик, если подать его тщательно и красиво, все передерутся». «Пока мы еще подруги, договаривай, потому что после этого разговора сомневаюсь, что мы ими останемся», предупреждаю ее я. «Не обижайся и послушай меня. Я говорю тебе это от всего сердца. Внутри тебя чудесный мир. К тому же ты обогатила его знаниями и более обширным культурным багажом. Но твоя одежда и внешний вид, хотя я очень уважаю твой выбор, останавливает тех, кто видит тебя в первый раз. Я человек, свободный от предрассудков, но большинство, как ты могла заметить, не такие. Им со своей стороны тяжело отдать должное девушке, которая является навстречу в кожаной мини-юбке, с розовыми волосами, зелеными ногтями и которая при этом надувает пузыри из жвачки, даже если при этом у нее диплом по квантовой физике. «Я знаю!» — я подскакиваю, как пружина. «Квантовая физика, раздел физики, создана на основе трудов Планка в 1900 году, и она описывает поведение материи и ее взаимодействие с излучением как явление волнового характера, корпускулярного происхождения, состоящее из частиц энергии, которые измеряются в квантах», выдаю я на одном дыхании. Процесс занял более 25 лет, и в разработке квантовой физики и ее основных теорий, квантовой механики, теории поля и других, в первой половине XX века принимало участие множество ученых по всей Европе, среди которых не только Макс Планк, но и Альберт Эйнштейн, Эрвин Шрёдингер, Луи де Бройль, Поль Дирак, Нильс Бор, Вольфганг Паули, Вернон Гейзенберг, Макс Борн, Людвиг Больцман и другие. «Вот именно. Ты можешь много всего знать, но чтобы тебя захотели слушать люди, с которыми ты общаешься, тебе нужно занять нужную позицию. Продолжай, пока я тебя не остановлю. То есть жизнью ты пока не рискуешь. Это змеиное логово, где человек оценивается пропорционально знатности его рода. Женщине еще сложнее, так как она получает титул мужа, поэтому приходится стараться вдвойне, чтобы заслужить уважение». Она ненадолго замолкает. «Не мне, но мы не обо мне говорим. Я наблюдаю за ней на протяжении всего монолога. Ты заполучила одного из самых завидных холостяков, так что все эти рассерженные стервы уже настроены против тебя и готовы укусить за ногу. И кроме того, ты в этом обществе новичок. Ты родилась в той среде, над которой эти люди всегда потешались. И ты не должна преподносить им поводы посмеяться над тобой на серебряном блюдечке. А наоборот, не давать им ни крохи, заморить их голодом. Ты знаешь, что превосходишь многих людей, с которыми уже познакомилась. Но этого знания недостаточно. Если ты хочешь сыграть на их поле, то и должна перевоплотиться в человека, с которым они будут чувствовать себя комфортно». «Ты сейчас мне говоришь, что я выгляжу неправильно. Я могу перечитать хоть всю библиотеку Денби Холла, выучить все языки планеты, но меня все равно никогда не примут. Черт, Я умею есть за столом с 14 блюдами и 5 бокалами. Будь хамелеоном. Я не говорю, что ты должна измениться. Ты такая, какая есть, и внутри ты такой и останешься. Но внешний облик надо несколько пересмотреть. Я подумаю над этим, неуверенно отвечаю я. Тебя еще недостаточно унизили? Тон Сесиль становится ледяным. Я вздыхаю, отворачиваясь. Я уже много раз слышала нечто подобное и от Дельфины, и от Эшфорда. Конечно, они преподносили это по-другому, как будто это я неправильная, и назло им, протестуя против их методов, я всегда отказывалась что-либо менять. Как я могла послушаться Дельфину или 666, которые меня ненавидят? Но в этот раз, говорит Сесиль, и Бог свидетель, все это время она была единственной из всей этой психушки, кому было на меня не наплевать. Может, ее стоит послушать? Проведя несколько дней в тщательных размышлениях о речи Сесиль, я направляюсь к ней вскоре после обеда. Сегодня вечером состоится большой маскарад или грандиозный, а как могло быть иначе, бал-маскарад, который устраивает лично герцог Невилл. У нас запланирована долгая примерка нарядов. Сесиль вызвала портного из Парижа, и я, не желая отставать, решила воспользоваться случаем. Я представляла что-то очень театральное. Огненно-рыжий цвет, перья, тафту, блестки. Но ничто не могло меня подготовить к тому, что меня ждало. Личные покои Сесиль превратились в салон красоты с креслами из парикмахерской и кушетками для косметологических процедур. «А-а-а!» — раздается чей-то женоподобный визг. Стоит мне открыть дверь. «Пьер, pourquoi tu cries?» спрашивает Сесиль по-французски. «Пьер, почему ты кричишь?» «Это крик ужаса. Ты не говорила, что случай такой тяжелый?» возмущается мужчина, разглядывая меня, застыв на месте. «Не преувеличивай. Я знаю твои таланты и не сомневаюсь, что ты сотворишь шедевр», уговаривает она. «Ты меня переоцениваешь, Шерри». Снова со своим французским «р» произносит он. «Дорогая». Пьер начинает кружить вокруг меня, осматривая с ног до головы. «По крайней мере, данные хорошие. Есть чем работать. Будь она еще и толстой, я бы ушел. Tout de suite». «Сразу же». «Сесиль, твой портной, мне кажется, немного выдохся», замечаю я. «Это не мой портной», — отвечает подруга. «Тогда почему я тут стою и слушаю непрошенные оскорбления от незнакомца?» — спрашиваю я с вымученным спокойствием. Сесиль подходит ко мне и берет за руки. «Помнишь, о чем мы говорили в прошлый раз? Не сердись, но я взяла на себя смелость позвать Пьера. У него свой салон в Париже, один из самых модных. А в том, что касается волос и макияжа, он просто гений. Ты не пожалеешь. Обещаю, что если тебе не понравится, в конце концов он снова вернет тебе розовые волосы и зеленые ногти длиной в 6 миль». С надеждой улыбается мне она. Я смотрю на Сесиль, потом на Пьера, потом снова на Сесиль. «Но платишь ты». «С удовольствием». Она восторженно хлопает в ладоши, прыгая по комнате. Когда я поспешно надеваю необыкновенное платье, уже вечер, а на телефоне скопилось обескураживающее количество пропущенных звонков от Эшфорда, завершившихся последним сухим СМС со словами: «Я уже на балу, а ты выкручивайся, как хочешь». «Ну, конечно, я выкручусь, мой дорогой Эшфорд. Впрочем, как и всегда, я уже давно поняла, что в этой сказке принц на белом коне — это я».